Лесные друзья молча столпились вокруг раненого, неумело перевязали его, и Гоглидзе, боясь, что парень может умереть, стал расспрашивать о самом главном. «Из какого же ты отряда?» «Я из самого лучшего», — умирающий бледно улыбнулся. «Имени Владимира Ильича Ленина. Не слыхали про такой. Мы входим в соединение Ивана. Фамилии еще не знаю. Я молодой партизан». Он с виноватой, болезненной улыбкой посмотрел на Пантелея и снова провел языком по губам, уже подернутым розовой наледью. «Куда же вы направлялись?» «Искать нового места, попросторнее. У нас для нашего соединения тесны стали леса, приходится разразнять отряды». Раненый отвечал тихо, тяжело дыша. Казалось, он с трудом выковывал хриплые слова и выбрасывал их, как раскаленные обручи. «Где же вы находитесь?» «В славно-городецком Чернолесье. Дайте мне снегу, пить хочется». «Эх, пропал парень. Только бы жить ему да немца лупить. И вот на тебе!» С тоской думал желудь, и никто, поглядев на его опечаленное, побледневшее лицо, не узнал бы грозного вояку, способного голыми руками задушить врага. Партизаны бережно на ружьях понесли раненого в лагерь. За деревьями поднималось солнце, золотило серебряные крылья ветвей, прощалось с партизаном. Глава 7. Полуголые дети залезли на печь. Александра сидела на скамье и прила. Как большой шмель жужжало веретено, спускаясь на нитки к самому полу. На шестке маленьким желтым язычком мигала коптилка. По углам гнездилась сырая тьма. В стекла, покрытые серебряной чешуей, бились сухие снежинки. И вся хата, задыхаясь от ветра, жалобно низко голосила, как вдова, выплакавшая уже все слезы. Загремела щеколда, и на пороге, отряхивая снег со старого полушубка, показался сгорбленный Поликарп Сергиенко. К сухому в морщинах лицу прилипли снежинки, кончики длинных седых усов покрылись сосульками, смерзшиеся сапоги на ходу гудели, как колокола. «Принес открытку от Степаниды», — тихо сказал Сергиенко, подходя к жене. «Ох!» — встрепенулась та, роняя веретено на пол. «Читай же скорей». Дети соскочили с печи на лежанку, с любопытством и страхом поглядывая на отца. А он заскорузлыми пальцами вынул из кармана сложенную пополам открытку и, подойдя поближе к огоньку, стал читать простуженным скрипучим голосом, не замечая, что слезы заволокли глаза жены и падают ей на подол. «Дорогие папа и мама, дорогие мои сестрички Вера и Надия, пишет вам с далекой чужбины ваша Степанида. В своей открытке вы задали мне много вопросов, но ответить на них я не могу. Как мы здесь живем, вы себе и не представляете. Вчера мне надзиратель выдал платье, из сине-черное в красную полоску. Материя крепкая, не линяет, мне ее хватит до самой смерти. И вставая и ложась, мы вспоминаем свой родной край и все ждем, а кого вы сами знаете. Напишите, скоро ли приедут в гости братья. Ждем их, как ясного солнышка. Как нам не тяжело, но мы не только плачем. Есть и люди добрые, и дела. Скажите Ворчуку, что мы его и здесь не забыли. Аукнулось от него нам, откликнется и ему. Мама, я получила вашу посылочку. Вдоволь напилась кипятку с сухарями. Целую вас всех крепко-крепко и кланяюсь до самой нашей родной земли. Ваша Степанида. «Похоронит тебя доченька на чужой стороне», — тихо плакала Александра. «Может, еще дождемся». Робко попробовал утешить жену Поликарп и сам вздохнул. Куда девалась его беззаботная, веселая речь, пересыпанная остротами, шутками и побосенками? «Так ты приготовь посылочку. Завтра снесу в район на почту», — добавил он, чтобы хоть чем-нибудь успокоить жену. Она со вздохом вынула из сундука лоскут полотна, села на лавку и принялась шить маленькую сумочку. Девочки молча следили за работой, а потом тихонько запели песню, сложенную в Германии искалеченными девушками-невольницами. Дети знали, что мать любит эту песню, хотя и плачет от нее. «Ой, журавка, журавка, чего крячешь так жалко?» Тихим, чистым голосом спрашивала старшая Надия у безмолвного степного приволья. «Як не крякать имени, горе жить на чужине!» Отвечал с тоской серебряный голосок Веры, и, обнявшись с голосом сестры, красиво и легко, как птица, взлетал вверх тихим подголоском, пронизывая сердце тревогой и болью. В другой комнате, обхватив голову руками и положив локти на вал ткацкого стана, сидел Поликарп. Он задумался, перестал работать ногами. Челнок упал на пол, зацепившись грубой нитью за шпуляр. Перед глазами старика проплывала нынешняя безрадостная жизнь его дочки, сплетаясь с его жизнью и снова расходясь, как печальные голоса невольничьей песни. А песня заполнила всю хату и билась о стекла окон, стремясь вырваться на простор. «Одревалася от роду, як той камень, тай у воду. Упав камень, тай лежить, на чужине гирко жить. Не дай, Боже, заболить, бо никому и пожалить. Не дай, Боже, помирать, бо никому и поховать. Поховая чужина, проклятущая сторона. Поховая чужий рит, щой не знать емуть, де слит». Из одеревеневших пальцев Александра выпала иголка. Свет коптилки резкими блестками отражался в ее полных слез глазах. «Подумать только! Одной репой кормили!» — вспомнила она слова из старой открытки. «Потому и сохнешь осенней былиночкой, доченька моя!» На рассвете Поликарп взял посылочку и поплелся в город. Нелегко было старику идти, но горе хоть и клонило к земле, догнало вперед. На почте хмурая зубастая девка, взглянув на мешочек, заявила: «Куда вы, дядько, с такой посылкой? Тяжела». «И вовсе не тяжела. Ровно 250 граммов. Точно как в аптеке. Весы верные». Поликарп попробовал приободриться, но виноватая улыбка искривила его губы. «А не больше?» «Не больше». Поликарп сдал посылку и пошел домой. Горизонт тонул в синих сумерках, только над самой землей блистала узкая светлая полоса. Ветер перегонял по занесенному тракту сухие дымчатые струйки снега. Изредка в них вплетался скрученный дубовый листок или цепкий шар перекати поле. Старик скоро устал месить сапогами рассыпчатый снег. Шапка намокла от пота, по лицу покатились капли, оседая на длинных, обвисших усах. Как он весной умолял Ворчука не отправлять Степаниду в Германию? Не помогло. Будь у него чем откупиться, не забери оккупанты корову, хоть на время отсрочил бы беду. Но откупиться было нечем. И пошла Степанида по торной дорожке, проклиная Ворчука и фашистов. Отец видел, на станции загнали всех в товарные вагоны, потом часовые задвинули скрипучие двери, обмотали задвижки проволокой, и навеки скрылось от него заплаканное лицо дочки. Углубившись в свои мысли, Поликарп не слыхал, как позади зазвонил колокольчик и заскрипели полозья саней. «Эй, с дороги!» — раздался простуженный голос. Старик отскочил в сторону. Резвые кони обдали его порошей. На санях, тесно прижавшись друг к другу, сидели Митрофан Сазоненко и Сафрон Ворчук. Неприветливое лицо Сазоненко выглядывало из-под косматой шапки, как из вороньего гнезда. Лица Сафрона почти не было видно из-под башлыка и воротника. Покрытые инеем вороные лошади вдруг остановились, и староста властным голосом приказал: «Садись, Поликарп, подвезу, да поживей, идешь точно напился».